покрыло просторы земные, колыбельную песнь затянул ветерок, сон деревья клоняли ковые, бархат небо искрил. Свет, как ели, растекался. Свечи гасли в домах, все стемало кругом. Вифлеем мирно в сон погружался. Лишь Иосиф с Марией спасение. С нами чудный